Глава 7. Я двигалась по автомагистрали Кейти в сторону дома, когда заметила хвост. Я бы и не обнаружила его, если бы они не ехали на двух бронированных «Гардианах», разработанных IHG. «Гардиан» был излюбленным выбором среди домов, которые оснащали ими свои личные армии. Бабуля Фрида оснащала тысячи таких. «Гардиан» напоминает джип, похищенный военной организацией и откормленный стероидами. Бронированный в достаточной мере, чтобы вынести многократное попадание из мощных винтовок и легких пулеметов, «Гардиан» обладает преимуществами внедорожника и возможностью дополнительного оснащения легкими и тяжелыми пулеметами. Головорезы, преследующие меня, предпочли сдержанный городской вариант вместо пугающих, торчащих пушек. Они последовательно меняли полосы, следуя за мной, а когда я снизила скорость до 50 миль в час, что заставило бы взорваться любого среднестатистического техасца, они отстали и стали ждать. Бенедикту де Лейси не нравится терять свои графины. Никто, кроме моей семьи, не знал, где я сегодня буду. Когда я покидала Диатек, за мной никто не следовал. Значит, они напичкали мою машину жучками, пока я была внутри. Когда снайпер подстрелил слона, он или она дали Бенедикту знать, что у меня есть подстраховка. Диатек был не тем, чем кажется, и Бенедикту, вероятно, не хотелось привлекать к нему внимание. Если мы со снайпером были в одной команде, и если бы я не вышла из здания, были бы последствия. Бенедикт поступил мудро, дал мне уйти и направил по моему следу команду, которую не смогут связать с его компанией. Итак, на хвосте два «Гардиана» максимальной вместимостью 10 человек каждый. Я не знала, кто едет внутри, но, думается, убивают они неплохо. У нас был десяток солдат, из которых только 6 были в настоящий момент при исполнении. Учитывая недавний показатель их боеготовности, 2 профессиональных киллеров пройдут сквозь них, как сквозь папиросную бумагу, и двинутся на наш склад. Берн не отчитался о возвращении домой. Значит, они с Руной все еще отсутствуют. Рабелла планировала уехать, чтобы лично поговорить с друзьями Холли. Следовательно, прямо сейчас склад укрывает Рагнара и Матильду под защитой только бабули Фриды, мамы и Леона. Интересно, если я позвоню сейчас Абарке и скажу ему, что меня преследуют 2 бронеавтомобиля, поверит ли он мне вообще? Я не могла вернуться домой. Я должна была защитить свою семью. Я должна была ликвидировать команду головорезов. Так поступают главы домов. Внезапно все стало ясно. Я ощутила холод и спокойствие, странное равнодушие, как если бы все эмоции покинули меня, и остался только разум. Я не смогу сразиться с 20 людьми одновременно. Они просто пристрелят меня раньше, чем я успею открыть рот. Моя сила лучше всего работает, если объекты могут одновременно и видеть, и слышать меня. Бенедикт не идиот. Он видел, как я воздействовала на Селию. Значит, высока вероятность, что люди в «Гардианах» используют затычки для ушей. После пары дней подготовки я бы могла открыть окно машины и пропеть экипажам «Гардианов» и всем остальным в диапазоне слышимости, чтобы они слепо стали выполнять мою волю. На этой дистанции с моей песней, усиленной магией, никакие примочки для ушей не спасли бы их от моего голоса. Однако, как только я это сделаю, я обзаведусь толпой обожателей без шансов избавиться от нее. Чем дольше они будут очарованы моей магией, тем сильнее она будет воздействовать на них. В конце концов, они разорвут меня на части. В те 2, когда я использовала свою магию на таком уровне, мои сестры эвакуировали меня сразу после того, как я заканчивала. Нет, нужен более тонкий подход. Мне необходимо место, чтобы спрятаться, что-нибудь уединенное и в стороне от оживленных дорог, где преследователи будут вынуждены разделиться и искать меня, а я смогу поражать их магией. Где найти такое место посреди города? В зеркале заднего вида 2 «Гардиана» держались позади на расстоянии 3 машин. Плотное движение не позволяло интенсивно маневрировать, но, несмотря на это, оппортунистический «Субару» спортивного вида вилял туда-сюда между машинами, пытаясь выиграть несколько лишних метров то здесь, то там. Он мелькнул позади меня и тут же сел мне на хвост. «Мне нужен торговый центр Кейстоун, построенный 50 лет назад и выглядящий ровно настолько же. Торговый центр Кейстоун разместился рядом с новой развязкой 290-610. Он был закрыт еще с тех пор, как я была ребенком. Ураган Айк сильно повредил универмаг Макис, располагавшийся в нем десятилетия назад, оставив торговый центр с единственным основным магазином — DCA Penney, который приказал долго жить в прошлом январе. Вскоре закрылся и сам торговый центр. Городской фестиваль ужасов Байо арендовал его на Хэллоуин, чтобы разместить в нем ежегодный дом с привидениями. Арабелла затащила меня туда. Мы заплатили $70 с человека, чтобы побродить по заброшенному зданию, пока ряженые зомби выпрыгивали на нас из-за каждого темного угла. Это было страшно, и я не разговаривала с ней еще 2 часа. Как и следовало ожидать, ей понравилось. Если выберусь отсюда живой, поблагодарю ее. Я сбросила скорость до 5 миль в час. Субару пытался извернуться и обогнать меня, но левая полоса была забита фурами. Ему пришлось тащиться за мной в 10 сантиметров от бампера. «Отлично, там и оставайся». Мимо промелькнул знак съезда на 762B. 1 миля. Субару посигналил мне. «Тупой засранец. Все полосы заняты. Даже если обгонишь меня, как далеко ты уедешь?» Справа отделился съезд с автомагистрали. 1, 2, 3. Я вывернула руль вправо, сворачивая на съезд всего в 1/2 от черных бочек, предназначенных для амортизации удара при лобовом столкновении с бетонным барьером. Субару въехал в них, затормозив от неожиданности. Позади него гардианы взвизгнули шинами, пытаясь избежать столкновения с небольшим внедорожником. Я понеслась по съезду на высокой скорости, поймала зеленый свет на Old Kate Road, повернула налево, затем направо на пост Окроуд и помчалась на север. Это не даст мне много запаса времени, но этого будет достаточно. Я пересекла железнодорожные пути и поехала прямо на парковку торгового центра Кейстоун. Ночью он выглядел пугающе. Дневной свет лишил его мистического ужаса. И теперь он выглядел просто мрачным и грустным, взирающим на мир темными, пустыми окнами. Я припарковалась возле входа, выпрыгнула из машины и открыла багажник. Там находился огромный металлический сейф. Бабуля Фреда прикрутила его ко дну багажника, поэтому можно было не опасаться, что его могут украсть. Я ввела код на замке. Он открылся, и я откинула крышку. На черной ткани, перевязанные кожаными ремнями, в ряд лежали клинки. 2 пистолета покоились в верхних углах. Глок-43 для тех случаев, когда мне было необходимо нечто компактное для скрытого ношения, и Беретта APX. В отличие от Леона, моей мамы и Невады, я не могла надеяться на свою магию в плане 100-процентной меткости, когда дело касалось стрельбы. Но мама приложила все усилия, чтобы каждый из нас знал, как обращаться с огнестрельным оружием. Моя точность была приличной. Я была обыкновенным, невыдающимся стрелком, а Беретта была простым, невыдающимся оружием, спроектированным для ежедневного использования военными и правоохранительными органами. Примерно 19 см длиной и 14 высотой, оружие весило 800 граммов без патронов. Усилие спускового крючка было 2,8 килограмма. Выстрелить из него можно было только преднамеренно. Пистолет был надежным, а тяжелый спусковой механизм гарантировал, что я не разряжу его случайно. Я схватила тактический пояс, надела его и пристегнула к нему черную нейлоновую кобуру, поместив туда Беретту. Я выбрала пули 40-го калибра, что обеспечило мне 15 патронов, и сунула запасной магазин в подсумок, что увеличит число выстрелов до 30. Теперь холодное оружие. У меня был выбор между саблей, мачете и гладиусом. Я остановилась на гладиусе. Полностью черный, с 40-сантиметровым обоюдоострым лезвием из высокоуглеродистой стали, весом в 700 граммов, Он позволял мне резать и колоть с одинаковой эффективностью. Ну и перцовый баллончик, просто на всякий случай. Я заперла сейф, закрыла машину и побежала к входным дверям. Логика подсказывала, что какая бы охрана ни была у этого места, если она вообще есть, они уберутся в тот же миг, как только два гардиана заедут на парковку. Они зафиксируют номерные знаки, составят рапорт и предоставят разбираться с этим копом и страховой компанией. Дверь была закрыта. Я ударила рукояткой Гладиуса нижнюю стеклянную панель входной двери, та разлетелась на куски. Я выбила остатки клинком и нырнула внутрь. Внутренняя дверь заняла еще пару секунд, и я побежала вглубь мрачного старого торгового центра. Внутри пахло пылью и гнилью. Справа от меня виднелся открытый вход в старый кинотеатр с несколькими кинозалами. Черная дыра прохода в светлой мраморной стене обрамлялась декоративными гипсовыми колоннами. Кинотеатр был смертельной ловушкой. Он был отделен от остальной части торгового центра, и передо мной лежал единственный вход и выход. В каждом кинозале были запасные выходы наружу. Но мне не нужно было наружу. Я хотела остаться в торговом центре и заставить их разделиться, чтобы найти меня. Я двинулась дальше. Чуть дальше, слева от меня, находился фудкорт, огромное пространство с киосками фастфуда, расположенными по одной стороне. В углу между магазинами узкий коридор вел в уборные. Дешевые пластиковые столики, прикрученные к полу, все еще были здесь, но все стулья пропали. В воздухе пахло старыми корн-догами. Еще один тупик. Я миновала фудкорт и притормозила на вершине застывшего эскалатора. Весь торговый центр лежал передо мной как на ладони. Длинный узкий прямоугольник высотой в два этажа и занимаемый универмагами Макис слева и JCPenney справа. Слабый дневной свет просачивался сквозь грязные панели на застекленной крыше, освещая маленькие магазинчики, расположенные по бокам. Потерявшие былую популярность лавки, торгующие обувью, соседствовали с модными бутиками. Без товара они были просто пустыми прямоугольниками с единственным помещением, отделенным от остального пространства. Здесь негде спрятаться. Наилучшим решением для меня оставались два универмага, которые были огромными и запутанными. Из них Макис был более открытым, широкое пространство со стойками по пояс и несколькими внутренними стенами. В JCPenney было больше отделов и мест, подходящих, чтобы спрятаться. К тому же там располагалась Sephora. Одноименный косметический бренд имел собственный магазин посреди огромного JCPenney, обособленную торговую площадь, изолированную черными и белыми стенами. Некоторые магазины этой сети имели три выхода, другие — два. В любом случае, это было хорошее место для засады. Я побежала вниз по нерабочему эскалатору и ринулась направо. Мимо мелькали пустые магазины. Мои шаги звучали слишком громко в пустынном торговом центре, порождая эхо в заброшенном коридоре. Здесь все еще присутствовали отголоски фестиваля ужасов, пластиковые занавески с пятнами фальшивой крови, свисающие с магазина обуви Payless, синтетическая паутина в разбитом окне магазина платьев для выпускного бала, пластиковый бутафорский нож на полу. Словно это место было недостаточно жутким само по себе. 20 человек. Как минимум двое останутся снаружи на случай, если я выйду. По двое на каждый из двух эскалаторов внутри торгового центра, чтобы убедиться, что я не буду бегать между этажами. 14 человек последуют за мной вниз. Слишком много. Я никогда не пыталась очаровать больше трех за раз, не используя всю мощь своей магии. Впереди показался вход в JCPenney, окутанный тенью, словно вход в пещеру. Слабый свет от застекленной крыши почти не достигал его. Пустые металлические вешалки валялись кучей на полу, торча во все стороны под странными углами. Заброшенные стойки для ювелирных украшений и вращающиеся стенды добавляли беспорядка, превращая внутреннее пространство универмага в зловещий лабиринт. Здесь царил хаос, и это было «Великолепно». Я быстро прокралась внутрь, ступая на цыпочках. Под ногами хрустело стекло. Наверное, кто-то переколотил битой стеклянные витрины. Воздух был пропитан насыщенной смесью фруктовых ароматов, оставшихся от разбитых парфюмерных флакончиков. Справа находилась квадратная коробка Sephora, все еще окрашенная в черный и белый цвета. Глухой стук эхом пронесся по пустому коридору. Разбилось стекло. Я повернула к Sephora. Путь преграждала пустая стойка. Я двинулась, чтобы обойти ее, и увидела очертания человека в сумраке за ней. Я бросилась на пол, сжимая Гладиус в руке. Сердце колотилось под ребрами. Вот дерьмо! Слишком быстро. Они не могли добраться сюда раньше меня. Может, это какой-нибудь наркоман или бездомный? Если я выстрелю в него, это подпишет мне смертный приговор. Звук стрельбы выдаст меня. С тем же успехом я могу забить в колокол и закричать: «Я здесь, придите и возьмите меня». Я напряглась, прислушиваясь. Ничего. Может, он не увидел меня? Я поползла вправо, пытаясь обогнуть стойку передо мной. Если я смогу взглянуть получше... Глубокие чернильно-черные тени под стойкой сместились. Я замерла. Из темноты донесся зловещий шорох. Тихий шум, словно передвигалось какое-то животное. В нос ударил сильный запах, отвратительная, кислая вонь экскрементов и животной шерсти. У меня зашевелились волосы на затылке. «Ты меня не видишь. Меня здесь нет. Просто оставайся там, где ты есть». Существо в темноте прокралось вперед. «Должно быть, это крыса. Просто крыса. Ничего особенного». Существо подобралось ближе. Не крыса. Слишком большое. Опоссум? Енот? Маленький монстр? Я могу заколоть его своим клинком, но мне не хотелось убивать его раньше, чем я пойму, что это. Раздалось мягкое эхо сухого перестука когтей по бетонному полу. Цок, цок, цок. Я замерла. Цок, цок, цок. Из-под стойки появилась длинная черная морда, обрамленная спутанной шерстью. На меня уставились два больших круглых глаза. На морде обозначилась щель, явившая острые белые зубы. Маленький розовый язычок выскользнул и лизнул меня в нос. Собака. Маленькая замызганная собачка с всклокоченной шерстью. Она снова лизнула меня в лицо и тихонько заскулила. Кто бы ни скрывался за стойкой, он наверняка это услышал. Нужно атаковать первой. Я сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, перекатилась направо, встала на одно колено и бросилась, направляя клинок вперед. Гладиус пронзил ткань и стекловолокно. Лицо зомби, наполовину сгнившее и заляпанное высохшим зеленым гноем, косилось на меня пластиковыми глазами. Его рот изгибался в ухмылке, обнажающей гнилые желтые клыки. Черт! Я опустилась на задницу и выдохнула. Зомби-манекен смеялся надо мной. Отвратительное кровавого цвета платье в блестках свисало с его костлявых плечей. Мертвая королева выпускного бала. Долбанный фестиваль ужасов. Маленькая собачка подбежала ко мне, свернулась рядом с моим боком и лизнула штанину. Ее черный хвост вилял из стороны в сторону, разметая разбитое стекло во всех направлениях. Сложно было разобрать ее очертания под массой спутанного меха. Я потянулась и аккуратно погладила ей спину. Хвост завилял интенсивнее. «Что ты здесь делаешь?» — прошептала я. «Как она здесь выжила? Чем питалась?» Хотя, если задуматься, я не хотела знать. Собака уставилась на меня большими карими глазами, полными бесконечной собачьей преданности. Будто говорила: «Пожалуйста, не оставляй меня одну в темноте. Я голодная, грязная и одинокая. Никто обо мне не позаботится». Луч света рассек сумрак в коридоре позади меня. «Сюда идут плохие люди», — — прошептала я. «Что же мне с тобой делать?» Маленькая собачка придвинулась поближе. Я сгребла ее с пола. Она была такая легкая. Наверное, долго голодала. Снова послышался глухой шум. Они уже ближе. Если я не спрячу собаку, она будет шуметь, и они пристрелят и ее, и меня. Нет, этого не произойдет. Прищурившись, я посмотрела на магазин, оценивая ширину пространства, дистанцию до Сефора и груды мусора. Чтобы мой план сработал, придется разуться. Пора. Я побежала в Сефора. Есть надежда, что мне хватит времени подготовить неплохой сюрприз. 10 минутами позже команда преследователей проникла в Джиси Пенни в боевом порядке, предназначенном для зачистки больших помещений. Существовали 3 правила, которым неукоснительно следовали спецназ и военные группы захвата. Никогда не входить в одиночку, не опережать своих мыслей действиями и находиться вне линии огня напарника. Я надеялась увидеть неких любителей, которые будут бродить вокруг группами по одному или по двое, выполняя стремительные проникновения с драматическими прыжками и перебежками. Но ошиблась. Эти люди свое дело знали. Первые 2, одетые в черное тактическое снаряжение и бронежилеты, прошли внутрь вдоль противоположных сторон широкого пространства и остановились, контролируя каждый свой сектор помещения медленно и методично. Они знали, что я была одна, и уже прочесали остальную часть торгового центра, так что они загнали меня в угол. 2 первых остановились, как я и предполагала. Тот, что справа, оказался меньше, чем в 1,5 метра от того места, где я лежала под грязным пластиком, покрытым пятнами фальшивой крови. Я сложила хлам в общую гору мусора, идентичную остальным кучам, разбросанным по всему торговому центру, и спряталась под ним. Команда из 5 человек прошла вперед между 1-ми 2, миновала их и осторожно двинулась вглубь универмага, направляясь в сторону Сефора. Их должно было быть больше. Вероятно, они разделились и оставили 2-ю команду наверху, зачищать верхний этаж. Группа захвата двигалась дальше. Никто не разговаривал. Никаких помех из раций. Никто не надел приборы ночного видения. Внутри универмага было не так уж темно. 5. Я надеялась, что они разделятся на группы поменьше, из 2-3 человек. Мне придется очаровать их только при помощи голоса. И сделать это надо будет быстро. Моей магии необходимо немного времени, чтобы воздействовать. Как только с моих губ сорвется первое слово, они откроют огонь. Я должна быть услышана, но не обнаружена. У меня нет права на ошибку. Они должны быть уже достаточно близко. Я задержала дыхание. Позади меня зазвонил будильник на моем телефоне. Если бы я имела дело с любителями, они бы тут же все бросили и рванули искать телефон. Вместо этого группа зачистки проигнорировала его. Если они пойдут его искать, то вынуждены будут повернуться спиной к Сефора. И раз звонящий телефон, очевидно, был отвлекающим маневром, они предположили, что я хочу, чтобы они держались подальше от Сефора, поэтому остались на прежнем курсе. Ближайший ко мне наемник повернулся направо и пошел в направлении звука. Его напарник не двигался, контролируя левую сторону помещения. Шаг. Еще шаг. Черные военные ботинки прошли в 1 сантиметр от моего лица. Под тяжелой резиновой подошвой хрустнуло стекло. Я могла бы протянуть руку и коснуться его. Еще шаг. Я затаила дыхание. Еще один. Он миновал меня. Телефон продолжал трезвонить в тишине чертовски громко. Я спрятала его под грудой пластика. Это займет немного времени, чтобы найти его. Сейчас. Нужно действовать сейчас. Я выскользнула из-под пластика и рванула к оставшемуся наемнику. Он не увидел моего приближения. Моя магия потянула меня. Я бросилась, следуя за ней, и перерезала его горло, рассекая еремную вену и сонную артерию одним плавным движением. Кровь оросила лезвие. Наемник повернулся, захлебываясь собственной кровью, не имея возможности вскрикнуть. Я взмахнула клинком, вложив в удар 3 года практики. Забавный факт о бронежилетах. Они были спроектированы, чтобы поглощать кинетическую энергию пули, а не останавливать лезвие. Мой гладиус прорезал кевлар, словно одеяло, разрезая человеческую аорту. Я рванула к другому наемнику. Мои носки заглушили шаги. Он достиг стойки, где я спрятала телефон и начал сбрасывать пластик. Левой рукой я зажала ему рот и вонзила гладиус ему в поясницу, прямо под броню, в почку. Острое лезвие прошло через комок нервов и болевые рецепторы, погрузив его в агонию. Я дернула его голову назад и перерезала ему горло, рассекая сонную артерию и трахею. У него подогнулись колени, и я мягко опустила его на пол. У меня во рту появился тяжелый металлический вкус. Руки затряслись. Кровь капала с гладиуса на пол. Я только что убила 2 людей. Вот так. Они мертвы. И этого не изменить. 2 коротких очереди затрещали внутри сифора. Кто-то обнаружил королеву бала, одетую в мой любимый плащ. В любое мгновение они выйдут и обнаружат, что потеряли 2 людей. Мне нужно шевелиться, или я покойница. Я побежала направо, позади вешалок для одежды, которые я сложила вместе в форме полумесяца вокруг сифора. Телефон, который по-прежнему трезвонил, даст мне несколько драгоценных секунд, но немного. Темная человеческая тень отделилась от группы и пошла прямо на меня. Это было не по плану. Пригнувшись, я скользнула направо в разрыв моей импровизированной баррикаде. Звук его шагов звучал все ближе. Проявилось черное очертание автомата, затем руки, следом ноги. Я затаила дыхание. Наемник повернулся налево от меня в сторону телефона, открывая спину. Я выпрямилась и полоснула его поперек позвоночника прямо под пуленепробиваемым жилетом. Он вскрикнул и развернулся. Я воткнула клинок ему в горло и вытащила. Он рухнул на пол. Они должны были услышать его хрип. Сейчас или никогда. Я глубоко вдохнула и запела, вкладывая тщательно отмеренное количество магии в слова. «Ты скажи, барашек наш». Звук автономной очереди разорвал тишину. Но я уже двигалась, пробегая за металлическими вешалками. Магическим зрением я увидела, что 4 оставшихся преследователей замерцали в ответ на мою песню, словно бледные пятна серого цвета в сумраке универмага. Выстрелы стихли. «Сколько шерсти ты нам дашь?» Пули срикошетили от вешалок, сопровождая мой голос. Я бросилась на пол и поползла позади каких-то деревянных стендов. Они прекратили стрелять. «Не стриги меня пока, дам я шерсти 3 мешка». Пуля оторвала кусочек от фанерной стойки прямо передо мной. Я поднялась на ноги и рванула в другую сторону. Оставшиеся наемники двигались в моем направлении, окружая меня подобно акулам. «Один мешок хозяину, другой мешок хозяйке». Выстрелы затихли. В универмаге установилась тишина. Я вдохнула. 4 голоса запели в унисон. «Отрети детям маленьким на теплые фуфайки». Попались. Теперь они мои. Боже мой. Я выпрямилась. 4 наемников возникли из-за стен сифора. Лидер стянул балаклаву с головы, являя белокожее со шрамом лицо 30-летнего мужчины и подарил мне робкую смущенную улыбку. «Привет», — сказала я. «Привет», — ответили в унисон 4. Женщина справа слегка помахала мне своим автоматом XK-MP5. Если бы она выстрелила в меня этим, одна очередь укоротила бы меня наполовину. «Скажите команде наверху, что здесь все чисто, так что им не о чем волноваться». Мужчина со шрамом достал рацию. «Ложная тревога. «Продолжайте зачистку, здесь чисто. Прием». Искаженный помехами голос ответил: «Принято». Я вложила клинок в ножны на поясе. «Может ли один из вас принести мой телефон и плащ? Тот, что одет на зомби-манекене?» Мужчина со шрамом махнул головой одному из преследователей. Наемник сорвался с места и вернулся с моим телефоном и дорогим плащом, который теперь щеголял парой свежих дырок от пуль. «Черт побери!» Я выключила будильник на телефоне. «Следуйте за мной, пожалуйста. Мне необходимо забрать свою обувь». Я прошла в угол универмага, где находился одинокий кассовый аппарат, каким-то образом избежавший мародерства. Группа захвата следовала за мной хвостиком. «Кто вас сюда отправил?» «Мистер Делейси», — ответил мужчина со шрамом. «Каким был ваш приказ?» «Предполагалось, что мы должны задержать вас и отвезти обратно в его резиденцию». «Бенедикт был больным ублюдком». «Или же убить, если поймать вас не выйдет», — добавила наемница. «Простите», — сказал главарь со шрамом. «Простите, будет маловато». Я взяла свои ботинки, которые спрятала под стойкой, и снова надела их и свой испорченный плащ. Мои свежеиспеченные телохранители не спускали с меня глаз. Я оттолкнула хлам, который сложила в кучу около шкафчика для хранения сумок, чтобы он оставался закрытым, распахнула дверцу и достала оттуда маленькую собаку. Она лизнула мое лицо. «Люди наверху не понимают, что я хорошая. Они попытаются убить меня. Вы защитите меня, правда же?» «Конечно», — заверил главный. «Не беспокойтесь, мисс Бейлор, мы об этом позаботимся». «Никто вас не тронет», — сказал другой мужчина. «Придется их убрать», — сказал лидер. «Это самый безопасный выход». Женщина с автоматом улыбнулась. «Эскалатор подойдет, там узко». Наемник со шрамом поднял свою рацию. «Мы загнали ее в угол. Спускайтесь и прикройте нас». «Принято». Лидер указал на пол. «Останьтесь здесь, пожалуйста». Я осталась. Четверо наемников окружили эскалатор. Двое других спускались по ступенькам вниз, держась вместе. Третий слегка отстал. Четверо моих телохранителей позволили им пройти полпути вниз. Звуки выстрелов разорвали гробовую тишину торгового центра. Три окровавленных тела упали на пол. И еще три смерти на моей совести. С чувством вины разберусь позже. Сейчас необходимо выжить. Лидер повернулся ко мне. «Нужно также убрать остальную часть команды, пока мы здесь. Так безопаснее». Я заставила свои губы двигаться. «Хорошая идея». Наемники организовали оборонительный строй вокруг меня. Впереди лидер со шрамом, двое по бокам, а женщина прикрывала тыл. Мы пошли в сторону выхода из торгового центра Кейстоун. «Часто вы похищаете людей для мистера Делейси?» «Бывало несколько раз», — ответил главарь. «В основном нам дают заказы на убийство». «Получали ли вы заказ на Сигурни Этерсон в прошлое воскресенье?» «Нет», — тут же ответил мужчина со шрамом. «У нас была мокруха в субботу. В воскресенье пришлось залечь на дно. Я позвал пару знакомых киллеров порыбачить». «Рыбалка с киллерами. Он даже не осознает, как это звучит». «Вы ходили на твоей яхте?» — спросил наемник справа. «Не, взяли каяк, чтобы порыбачить на озере Анауаг. Поймали 3-килограммового большеротого окуня». «Круто», — сказал наемник справа. «Кого вы убили в субботу?» — спросила я. «Какого-то адвоката», — ответил вожак. «Чистая, легкая работа. Он пришел домой, мы вставили пистолет ему в рот и нажали на курок. Позволили его жене его обнаружить». «Хотелось бы, чтобы со всеми было так просто», — сказала женщина. «Скажи, а?» — поддакнул наемник слева. В поле зрения появилась первая группа эскалаторов с парой охранников на них. Мой эскорт поднял оружие. Раздалась автоматная очередь, и два трупа упали на пол. Когда мы проходили мимо них, женщина пнула одно из тел. Никогда не любила этого парня. «Чем занимается мистер Делейси? Почему вы на него работаете?» «Технически мы работаем на Диаток», — ответила наемница. «Не знаю, чем он занимается», — ответил лидер. Все, что я знаю, мы получаем имя, приходим и делаем свою работу, потом получаем деньги». «Да», — сказал наемник справа. «Знаете, сколько стоит год в колледже? У меня двое детей в начальной школе, и мы с женой уже начали копить». «У убитого вами адвоката есть дети?» Наемник справа кивнул. «Ага, две девчонки, обе в Техасском аграрно-техническом университете. Немало денег». Наемница фыркнула. «Надеюсь, у него была страховка». «Да у таких, как он, всегда есть», — сказал главарь. Это их даже не беспокоило. Может, они задумывались об этом периодически, но явно недостаточно, чтобы остановиться. Мы достигли заброшенной лавки посреди этажа. «Подождите здесь», — сказал мужчина со шрамом. Мой эскорт остановился. Лидер прошел дальше вдоль стены и скрылся из виду. Его разум отступил. Щупальца моей магии потянулись следом. Прозвучали два одиноких выстрела. Лидер со шрамом прибежал обратно. На его лице была довольная ухмылка. «Даже не заметили меня». Наемница усмехнулась. «Долбанные любители». Предводитель улыбнулся мне. «Тяжело было отсутствовать. Я боялся, что с вами может случиться что-нибудь плохое. Я не позволю вам пропасть из виду, юная леди». «Пойдемте к двери», — ответила я. «Вы слышали ее?» Он указал путь указательным и средним пальцем. «Двигаемся». Мы приблизились к эскалатору. На полу распластался мертвый наемник, кровь растеклась вокруг его тела, шокирующе ярко-красная на когда-то белом полу. Пара военных ботинок торчала из-за полотна эскалатора. Мы миновали первый труп, и мужчина со шрамом двинулся вверх по ступеням. Наемники, прикрывающие меня с флангов, последовали за ним. Я пошла следом, за мной наемница, прикрывающая мою спину. Наверху мы повернули налево. Перед нами находился фудкорт. «Ведите себя естественно», — посоветовал лидер. «Представьте, что вы под конвоем». Мы повернули за угол. Четверо наемников охраняли выход. Они сосредоточились на нас, подняв оружие. Главарь открыл рот. «Алессандро!» Неуловимо быстро выскочил из прохода, ведущего к кинотеатрам. В его руке появился длинный обломок металлической трубы. Он вонзил его в горло ближайшего наемника, грациозно повернул, словно слушал музыку в своей голове, и направил свое импровизированное копье в глотку второго наемника. «О боже! Не стреляй!» — выкрикнула я. Алессандро вытащил трубу, бросил ее и швырнул умирающего мужчину на третьего наемника. Наемница споткнулась. Алессандро метнул в нее дротик, и она схватилась за горло. Между ее пальцев хлынула кровь. Алессандро бросился на четвертого вооруженного наемника. Убийственного вида нож мелькнул в его руках. Он перехватил автомат наемника левой рукой, направил его в сторону от себя и вонзил в него нож. Один, два, три раза. Его рука была словно размытое пятно. Волоски у меня на затылке встали дыбом. «Чёрт!» — сказал главарь со шрамом. Его голос прозвучал очень громко. Алессандро крутанулся, достал пистолет из кобуры на бедре и выстрелил четыре раза. Наемники, защищающие меня, рухнули, словно марионетки с отрезанными нитями. «Он сделал это снова! Убрал мой источник информации!» Алессандро направился ко мне. Его магия закручивалась и сжималась вокруг него настолько мощная, что я могла действительно ее видеть. Она рябила, словно горячий воздух, поднимающийся от раскаленного асфальта, окрашенная оранжевым огнем, что вспыхивал на короткий миг и снова таял в прозрачное тепло. Он ступал подобно падшему ангелу, несущему возмездие. Дыхание застряло в горле. Столько силы! Он потянулся к моему предплечью. Нужно идти. Я отступила. Маленькая собачка издала неожиданно грозное рычание. Алессандро остановился. «Это еще что?» «Моя собака». «Отлично, забирай ее, но нам необходимо убираться отсюда, немедленно». «Я никуда с тобой не пойду». «Каталина, нам нельзя терять время. Когда они прибыли сюда, вызвали подкрепление, оно уже в пути». «Ну и хорошо. Мне не следует куда-либо с ним идти. Я не знала, какую роль он играет во всем этом. Ты иди своей дорогой, а я пойду своей». «Как? Они превратили шины твоей машины в решето. Она никуда не поедет. Ты никуда не поедешь. Твоя маленькая собачка никуда не поедет. Идем со мной». «Нет». Я отодвинулась от него. «Я пытаюсь помочь тебе остаться в живых». «Мне не нужна твоя помощь. Я неплохо справляюсь сама». «Не заставляй меня выносить тебя отсюда», — прорычал он. «Попробуй». «Не искушай меня». Маленькая собака залаяла на него. «У нас нет на это времени». Медленно и четко, отделяя каждое слово, проговорил он. «Почему ты такая сложная?» «Ты только что убил 8 человек. Я даже не знаю, зачем ты здесь, как или почему ты в этом замешан, и ты хочешь, чтобы я просто села с тобой в машину». Он зарычал и вложил свое оружие мне в руки. «Вот, забери мой пистолет. Можешь в любой момент направить его на меня». «Спасибо, не надо. У меня есть свой». «Газо!» Он поднял руки. «Нет ли здесь еще одного слона, которого я мог бы пристрелить, чтобы ты пошла со мной?» Я заткнулась и побежала к двери. Глава 8. Я запрыгнула на пассажирское сиденье серебристого Альфа Ромео 4S и пристегнула ремень безопасности. Маленькую собачку я посадила себе на колени. Алессандро скользнул за руль и нажал кнопку зажигания. Миниатюрная машина заурчала. Он защелкнул свой ремень, включил передачу, и мы рванули с места. «Ты подстрелил слона?» Мы пронеслись мимо останков моей машины со спущенными колесами и пулевыми отверстиями в дверях. «Конечно, это я подстрелил чертового слона». С противоположного конца парковки послышался рев еще одного гардиана, заехавшего с улицы. Алессандро развернулся на бешеной скорости. Альфа будто скользила над асфальтом. Мы объехали торговый центр и словно пуля вылетели на Old Post Road. «Кто в этом гардиане?» «Селия». «Что? Розовая с золотом Селия?» «Да, я просил тебя отступить, просил поехать домой. И что ты сделала?» Его магия запульсировала вспышками оранжевого. «Ты потрусила прямиком в это змеиное гнездо». «Потрусила?» «Как овечка, Каталина. Как глупенькая, миленькая, маленькая овечка, скачущая по зеленой травке прямо в волчье логово. Ты имеешь хоть какое-нибудь представление, что Бенедикт делает с женщинами?» «Нет. Почему бы тебе не просветить меня?» «Он просто выродок. Мапор Капутана, о чем ты только думала?» «Кое-кто потерял самообладание. Я склонна согласиться с его оценкой Бенедикта, за исключением того, что итальянское «черт возьми» применяется только по отношению к ситуации, а не к человеку. Я думала о своей клиентке, мать которой была убита, а 17-летняя сестра пропала. Вместо того, чтобы становиться в позу и сыпать проклятиями, мог бы помочь мне. Где Холли, Алессандро?» «Хотел бы я знать. Тогда я мог бы выкрасть ее и оставить у тебя на пороге с большим бантом на голове, чтобы ты больше не совала свой симпатичный носик в вещи, о которых не имеешь никакого понятия». «Он сказал, что у меня симпатичный носик». «Хватит говорить со мной, как с идиоткой». У меня зазвонил телефон. Я ответила. «Да?» «Хорошие новости», — объявил Бак. Я включила громкую связь. «Я нашел твой тошнотный кексик. Он за рулем паршивой серебристой итальянской иномарки. Где-то в районе развязки на I-10. Где ты?» «На пассажирском сиденье паршивой иномарки». «Это замечательная машина». Алессандро выполнил головокружительное перестроение и пересек 3 полосы движения с пространством для маневров 10 сантиметров. «Итальянцы производят лучшие машины». Бак фыркнул. Спроси у капитана безвкусицы, какая разница между фиатом и собакой-поводырём. Никакой. Чтобы его купить, нужно быть слепым. Алессандро снова перестроился. Лучше спроси у слепого, сможет ли он починить твои дроны-разведчики. Сукин ты сын, когда я доберусь до тебя, молись, чтобы не добрался. Заткнитесь вы оба, не выдержала я. Бак, у нас на хвосте Гардиан. Надо избавиться от него. Алессандро перестроился через две полосы, виляя туда-сюда в автомобильном потоке. Альфа протиснулась между двумя грузовиками в паре сантиметров от впереди идущего бампера. Кто-то просигналил. «Не понимаю, почему мы просто не могли сразиться с ней в торговом центре?» — выдавила я сквозь сжатые зубы. «Потому что твоя магия не сработает на ней в ее активной форме, а у меня нет достаточно большой пушки, чтобы уложить ее. Я проверил». «Засек Гардиан», — сказал Бак. «Плохие новости. У них на этой штуке установлена пушка «Кокриль» МК-3. Народ разъезжается перед ней в стороны, как Красное море перед Моисеем». Алессандро прибавил газу. Альфа рванула на левую полосу, на высокой скорости обогнала грузовик и выскользнула перед ним с легким заносом. «Найди нам пути отхода», — рыкнула я, — «пока мы не разбились». «Мы не разобьемся», — с абсолютным спокойствием сказал Алессандро. «Если ты продолжишь в том же духе, нам и не придется. Это Техас. Кто-нибудь просто пристрелит нас». «Не моя вина, что у вас такие варварские законы в отношении оружия». Он снова перестроился. «Хватит рулить, как маньяк!» — заорал Бак. «Сбавь скорость!» Позади нас раздался громкий гудок. Я оглянулась. Огромный грузовик, который мы обогнали, ехал по левой полосе, что запрещено. «Вот черт!» — выругался Бак. Грузовик, наконец, заткнулся. Позади него мчался Гардиан. Огромная пушка указывала прямо на нас. «Срань господня, эта штука и в танке проделает дыру». «Они не выстрелят по нам из этой пушки», — сказала я. «Снаряд пойдет сквозь нашу машину и уничтожит еще три полосы вокруг. С диатек будет покончено». «Она не для нас», — сказал Алессандро. Его глаза сканировали полосы впереди, но нигде не было просвета. «Мы застряли». Люк Гардиана открылся, и из него выбралась Селия в своем розовом костюме от Шанель. Она стояла, расправив руки, балансируя на крыше Гардиана в своих туфлях на каблуках. Какого черта она делает? Длинные темные перья потянулись из нее, пронизывая ее костюм. Ее кожа растянулась и порвалась, и из нее вырвалось существо в два раза больше по габаритам, с вздутыми мускулами под густой красной шерстью. Она села на задние лапы, серповидные тигриные кости вспахали металлическую поверхность Гардиана. Передние конечности существа, толстые и мощные, как у гориллы, вцепились в ствол Гардиана, удерживая чудовище. Густая красная грива, больше напоминающая волосы, чем шерсть, вылезла из головы и плеч. Перья в полметра длиной торчали из гривы и с обратной стороны передних конечностей. Лицо было ужасно. Помесь кошки и обезьяны с глазами-бусинками, глубоко посаженными в черепе, с обезьяньим носом с огромными ноздрями, с кошачьим ртом, полным длинных клиновидных зубов. Длинный хвост, похожий на хлыст, щелкал позади. Метаморф. Вот дерьмо. Огромная пушка была не для нас. Это оружие было против нее, на случай, если она слетит с катушек. Когда метаморфы трансформируются, они почти теряют способность мыслить, возвращаясь в примитивное состояние где-то между бешеной собакой и разъяренной обезьяной. Успокоить ее не получится. Что-то менее фатальное, чем смертельное повреждение, просто взбесит ее. «Ты можешь нейтрализовать ее с помощью своей магии?» — спросила я. «Не тогда, когда она в этой форме. Она нахрен ни к чему не восприимчива». Разъяренные глаза сели и сфокусировались на нас. «Дави на газ, Алессандро! Гони!» — заорал Бак в телефоне. «Гони, гони, гони!» Некуда было гнать. Мы были на второй полосе справа. Автомобильная пробка заблокировала автомагистраль впереди. Даже если нам удастся прорваться на крайнюю правую полосу, этот отрезок пути расположен над землей, а по краям — бетонные стены. Мы не можем перескочить их. Альфа слишком маленькая и медленная. Нам нужен съезд». «Здесь нет места для маневра. Впереди есть съезд», — сказала я. «Давай на Банкер-Хилл. Мы оторвемся от них на улицах». «Нет», — закричал Бак. «Не надо на Банкер-Хилл. Там закрыто. Автоцистерна, помнишь?» 2 недели назад автоцистерна, перевозившая 1000 литров бензина, перевернулась на съезде на Банкер-Хилл и загорелась. Она полыхала несколько часов, и пламя прожгло бетон. Отрезок съездного пути разрушился, горящая машина провалилась на нижнюю улицу. Это была самая горячая новость в местных СМИ за неделю. «Бак прав, не надо на этот съезд, там дыра в дороге». «Насколько большая дыра?» — спросил Алессандро. «Слишком большая», — сказал Бак. 20 футов». «Сколько это в метрах?» 6. «На подъеме или спуске?» «На спуске, прямо в верхней точке дуги». Алессандро взглянул на крошечный разрыв между белым грузовиком и черным джипом справа от нас. «Не делай этого, долбанный придурок!» — заорал Бак. Над нашими головами мелькнул зеленый указатель на съезд. Его пересекала оранжевая предупреждающая лента, кричащая «Съезд закрыт». Я заставила свой голос прозвучать спокойно. «Алессандро, ты убьешь нас. Это работает только в кино. Необходим трамплин. Как только колеса оторвутся от земли, машина начнет падать. Даже если у нас получится, машина разобьется от удара о дорогу. Все будет в порядке». Альфа заревела, набирая скорость вверх по склону. «Как? Как все будет в порядке?» Он посмотрел на меня. «Эта машина очень легкая, а мы поедем очень быстро». Мобильные дорожные заграждения, окрашенные в белую и оранжевую полоску, перегородили путь. Маленькая спортивная машина проскочила сквозь них. Вокруг разлетелись щепки. Позади нас Гардиан ввалился на съезд, прибавляя скорость. «Нет!» — завопил Бак. С обеих сторон замелькали строительные машины. В боковое зеркало было видно, как Гардиан рванул вверх по склону, выжимая все, что можно из двигателя, чтобы успеть настигнуть нас. «Пожалуйста, не делай этого», — сказала я. Алессандро бросил на меня быстрый взгляд и одарил ослепительной улыбкой. «Доверься мне». Черные следы ожогов пятнали асфальт впереди. Алессандро надавил на газ. Цифровой спидометр показывал 145 км в час. Мы были почти в верхней точке подъема. Я прижала маленькую собачку к себе. Гардиан занесло при остановке. Селия прыгнула с его крыши и полетела по воздуху, словно у нее были крылья. Альфа взмыла в воздух. Я ожидала, что перед моими глазами пронесется вся жизнь. Вместо этого я почувствовала себя невесомой, словно парящей. Альфа рухнула на дорогу и жестко подскочила. Меня дернуло вперед. Ремень безопасности рванул меня обратно. Альфу занесло при остановке. «Мы сделали это, боже мой!» «Ради всего святого!» — вскрикнул Бак. «Видишь?» — усмехнулся Алессандро. Глухой удар сотряс машину. Селия приземлилась на крышу. 2 огромных когтистых кулака врезались в лобовое стекло, подобно кувалдам. Ламинированное стекло покрылось паутиной трещин, но устояло. Со следующим ударом лапа Селии пробила его, сжала край образовавшегося отверстия и вырвала лобовое стекло. Маленькая собачка захлебывалась лаем. Я вынула свою беретту, перехватила собачку левой рукой, чтобы не мешала, и выстрелила 4 раза в крышу. Осталось 11 патронов. Алессандро надавил на газ. Альфа протестующе заскрежетала, но покатила вперед, петляя между тяжелой строительной техникой. Наверное, что-то сломалось при приземлении. Мы увеличили скорость. Алессандро выбросил передо мной свою руку и ударил по тормозам. Машину крутануло налево. Селия соскользнула с крыши, приземлилась на асфальт на четвереньки и вскочила на ноги. Ее пасть открылась, и она издала рев. Нам нужно разобраться с Селией, пока люди из «Гардиан» не решили начать пальбу по бетономешалкам и самосвалам, скрывающим нас из виду, иначе шрапнель и обломки повредят Альфу. Мы не можем сбить ее машиной, это не сработает. У нас недостаточно массы. А если она повредит машину, мы застрянем на этом съезде». Алессандро выпрыгнул наружу. Два пистолета появились у него в руках прямо из воздуха. Он открыл огонь по Селии. Я отстегнула ремень безопасности и тоже выбралась из машины. Собачонка попыталась выскочить следом, но я захлопнула дверь у нее перед носом. Шквал пуль из пистолетов Алессандро обрушился на Селию. Она дернулась, зарычала и перешла в атаку, бросившись вперед огромными скачками. Я прицелилась и начала стрелять. Беретта выплевывала пули одну за другой. 11, 10, 9, 8, 7. Пули попадали в Селию, не причиняя видимых повреждений. Никакой крови. Алессандро взглянул в сторону. У него в руках материализовалось ружье. Он зарядил его и пальнул Селии в живот. Она отпрянула. 6, 5, 4. Он перезарядил его и выстрелил ей в лицо. Она проворно, словно кошка, отпрыгнула в сторону и согнула свой хвост. Он хлестнул Алессандро, едва не сбив его с ног. Алессандро выругался и выстрелил снова. 3, 2, 1. Все. Селия встала на дыбы, неистово размахивая руками. Ее когтистая рука сомкнулась на ружье, и она вырвала его, толкнув Алессандро назад. Он оступился, и она кинулась на него, вспарывая когтями воздух. «Селия!» — закричала я. «Посмотри на меня!» Она повернулась ко мне. Я развернула крылья и позволила своей магии вырваться. Сфокусированный поток силы накрыл ее. «Иди сюда!» — позвала я, добавляя столько магии, что хватило бы соблазнить полную комнату людей. Селия набросилась на меня, замахнувшись огромными передними конечностями, и ударила. Я отлетела и врезалась правым боком в твердую поверхность. Бедро взорвалось болью. Что-то хрустнуло. Самосвал предусмотрительно остановил мой полет. Я подняла голову и увидела Селию с разинутой пастью, скакнувшую ко мне. Когти готовы были разорвать меня. Я опустилась на колени и заползла под самосвал. Селия долбанула самосвал с глухим стуком и припала к земле. Ее ужасная морда втиснулась в пространство между колесами. Крошечные злобные глаза впились в меня. Она попыталась протиснуться за мной. Я задержала дыхание. Она пошевелилась, втиснулась еще на пару сантиметров и остановилась. Посадка самосвала была слишком низкой. Селия обнажила пасть, полную звериных зубов, и засунула свою лапу под самосвал, пытаясь зацепить меня когтями. Я отползла назад. Она раздраженно завизжала, вскочила на ноги и схватила самосвал, пытаясь поднять его. Огромная машина закачалась. Насколько она сильна? Селия снова взвизгнула и бросилась на землю. Ее морда оказалась в полуметре от моего лица. Я вытащила перцовый баллончик из кармана и выпустила струю ей в глаза. Селия завизжала и начала расцарапывать себе лицо. В ответ послышался резкий звук бензопилы. Кровь ручьем хлынула на асфальт. Селия начала извиваться под самосвалом, затем исчезла. Я поползла направо, выбралась из-под грузовой машины и быстро ее обогнула. Алессандро преследовал Селию с бензопилой. Она металась взад и вперед. Ее левая рука болталась на плече на полоске плоти, хлеща кровью. Из культи выглядывала кость. Глубокий порез шел через заднюю левую конечность. Я вытащила свой клинок и бросилась к ним. Алессандро оттеснил Селию к дорожному катку и провел бензопилой поперек ее живота. Жуткий крик вырвался из Селии. Она бросилась на него и своим огромным весом сбила его с ног. Он упал, погребенный под истекающей кровью тушей. «Нет, я побежала так, как никогда не бегала в своей жизни». Она раскрыла свою пасть и нацелилась на его лицо. Я воткнула гладиус ей в шею. Клинок пронзил плоть и добрался до кости. Бум! С задней стороны ее черепа вырвались пули. Кость и мозг взорвались, обрызгав меня. Я вытянула гладиус и снова вонзила его со всей силы. Лезвие прорезало мощные позвонки. Селия дернулась и осела. «Ну, и кто теперь маленькая миленькая овечка?» Я упала на колени. «Алессандра, пожалуйста, будь живым, будь живым!» Труп Селии дернулся, приподнялся, и Алессандра отпихнул его в сторону, попутно вынув револьвер марки «Смит энд Вессон» из ее пасти. Он уставился на внушительное дуло 35 сантиметров длиной, затем недоверчиво посмотрел на меня. «Это охотничий револьвер», — я упала назад. «Он для массовой охоты». «Техас», — ответил Алессандра, вкладывая всю суть менталитета штата в единственное слово. Альфа все еще была на ходу. Она больше не была быстрой и тихой, да и езда без лобового стекла в маленьком пространстве по ухабам, вызывающим всплески боли в моем бедре, напоминала новый этап истязаний. Но, тем не менее, мы выбрались со съезда на Frontage Road. Я прижала собачку к себе одной рукой, другой набирая номер нашего адвоката. Сабрина, не перебивая, выслушала краткое изложение событий. «Гражданские пострадали? Я о таком не знаю». «Хорошо», — сказала она. «Беру все на себя. Я пришлю тебе документы по электронной почте. Прочитай, распечатай, подпиши, отсканируй. Отправь сканы по электронной почте обратно. Оригиналы отправь мне сегодня курьером». «Спасибо». «Не благодари, просто не затягивай с бумагами и оплатой». Я повесила трубку. Рядом со мной Алессандро вел машину так, словно мы были на увеселительной экскурсии на автостраде вдоль побережья Тихого океана, петляя меж живописных склонов с одной стороны и голубым океаном с другой. Расслабленная улыбка играла на его губах. «Почему ты такой счастливый?» «Мы выжили. Я же говорил тебе, все получится». «Твоя машина превратилась в хлам». «Это просто машина, ее можно заменить. Тебя нет». «Что это значит? Почему это его заботит? Он видел меня в течение 15 минут во время испытаний, потом еще 15 минут, когда приехал на склад и просил прокатиться с ним. Затем мы не общались 3 года». «Как ты в этом замешан?» Улыбка погасла, словно солнце зашло за тучи. Я почувствовала, что минута молчания была бы кстати. «Только не снова», — сказал он. «Да, снова. Мне необходимо найти Холли». «Какая часть предложения? Оставь это. Тебе непонятно». «Та, где ты продолжаешь вмешиваться в мое расследование и убивать людей, которых мне необходимо допросить». «Допросить? Вероятно, я не совсем понимаю значение этого слова, потому что с того момента, как мы последний раз встретились, ты занималась тем, что постоянно доставала людей вопросами так, что они решали тебя убить. Вот засранец. Ты даже не поблагодарила меня за слона. Когда кто-то спасает твою жизнь, предполагается, что ты чувствуешь благодарность. У вас здесь есть законы, запрещающие выражение признательности». «Ах ты ж! Огромное спасибо тебе, Алессандро, за оказание помощи, в которой я не нуждалась. Я очень ценю, что ты выкроил время из своего делового расписания, заключающегося в позировании для Инстаграма, разбил свою шикарную машину, и все ради того, чтобы убить каждого, кто, возможно, мог бы пролить свет на это расследование. Большое, огромное тебе спасибо!» Мы посверлили друг друга взглядами. Он поднял брови. «Подожди, я понял. Раз ты настроена делать обратное от того, что я говорю тебе, давай попробуем по-другому. Не оставайся дома, Катарина. Не бросай это дело. Не оставайся в безопасности. Это работает? Пожалуйста, скажи мне, что это так». «Боже, ну ты и придурок!» — вырвалось у меня. Алессандро парировал. «Какой грязный ротик! Какие возможности!» «У тебя нет никаких возможностей с моим ртом! Ни у кого нет никаких возможностей с моим ртом!» «Я же не сказала это вслух, правда?» Он засмеялся. Он смеялся надо мной. «Алессандро, Холли всего 17. Она ни в чем не виновата. Что бы ни сделала ее мать или чего она не сделала, Холли не должна за это расплачиваться. Расскажи, что происходит, и я смогу найти ее. Неужели у тебя нет ни капли сострадания?» «Чем быстрее ты осознаешь, что я ничего тебе не скажу, тем проще нам будет. Сдавайся, Каталина, это решено». Он повернул на нашу улицу. «Останови машину». Альфа остановилась с металлическим скрежетом. Я отстегнула ремень безопасности. «Каталина, позволь довести тебя до двери. Я знаю, у тебя болит нога». Я выбралась из машины, прижав к себе клинок и свою собачку. «Не строй из себя героиню!» — крикнул он. Жаль, что у меня нет третьей руки показать ему средний палец. Я промаршировала к будке охраны, изо всех сил стараясь не хромать. «Эй!» — крикнул он. «В конце концов, мы все-таки покатались!» «Чтоб ты сдох!» Я дошла до будки. Позади послышался скрижещущий звук удаляющейся Альфы. Двое охранников в будке уставились на меня. Я увидела свое отражение в зеркале, когда проходила мимо. Большая часть меня была покрыта равномерным слоем грязи и пыли от лежания на полу в торговом центре. Кровь забрызгала лицо, шею и белую водолазку. Кусочки черепа и мозгов селии застряли в волосах. Две дырки от пуль украшали плащ, одна прямо посреди груди и еще одна немного левее. Просто прекрасно. Грязная, всклокоченная собачка тихонько заскулила у меня в руках. «Да в курсе я. Мы с ней были идеальной парой. Если я пройду в таком виде через парадную дверь, у моей семьи случится коллективный апоплексический удар. Нужно привести себя в порядок. Лучшим выходом для меня будет пройти через гараж, вымыть там хотя бы лицо и руки, а затем попытаться пробраться наверх в свою комнату. Значит, придется обойти склад кругом». Я повернула в узкий проход между складом и бетонной стеной, отделяющей его от соседней автопарковки, и похромала туда. «Ой-ой, я никогда не осознавала, насколько большую площадь мы занимаем. Нам правда нужен такой большой склад?» Собачка снова заскулила с какой-то собачьей грустью. «Тсс, ты нас разоблачишь!» Наконец я повернула за угол. Большие промышленные складские ворота были открыты, и гараж изнутри казался пустым. Все было на своих привычных местах. Кирпичик и Ромео, любимицы бабули, стояли накрытые брезентом. Бронированный хамви, который мы использовали для опасных вылазок, был тут, как и последнее приобретение бабули — гусеничный вездеход средних размеров, стоявший посреди помещения. Кособокое сплетение голубой шерсти на круговых спицах лежало на рабочем столе. Невада как-то сказала бабуле Фриде, что другие бабушки вяжут вещи своим внукам. С тех пор она регулярно делала мужественные попытки связать что-нибудь в подарок для каждой из нас. И предполагалось, что нынешний Гордеев узел — это мой свитер. Она обычно брала его с собой, когда заканчивала дела в гараже. Я остановилась и прислушалась. В помещении стояла тишина, никакого движения. Горизонт был чист. Может, бабуля Фрида отправилась внутрь, чтобы принять душ. Я похромала через дверь и направилась к умывальнику. Бабуля Фрида выбрала именно этот момент, чтобы выпрыгнуть из кабины гусеничного вездехода. Она уставилась на меня, голубые глаза расширились. Я должна отвлечь ее, быстро. Хонде, похоже, конец, но я оставила два бесхозных гардиана около торгового центра Кейстоун. Они твои, только не забудь снять с них GPS. Бабуля Фрида прошла мимо меня и подошла к интеркому. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо!» — начала умолять я. Бабушка надавила кнопку. «Пенелопа, ребенок ранен». «Я не ребенок. Мне 21 год. Но это не имеет значения. Для бабули Фриды мы втроем навсегда останемся детьми». «Я же просила!» В бабулиных глазах не было ни капли сочувствия. «У нее две дырки от пуль в плаще и чьи-то мозги на волосах. Поторопись». «Черт побери!» В мире полно интересных слов, обозначающих сложные вещи. Например, «тартл» — шотландское слово, обозначающее панический ступор, который испытываешь, когда должен представить кого-то, но не помнишь его имени. Или «бэк пафайфенгишт» Немецкий термин для рожи, которую так и хочется набить без каких-либо причин. А еще «джиджил» — филиппинское слово, обозначающее непреодолимое желание стиснуть в объятиях кого-то просто потому, что он безумно мил. Я не знаю, есть ли особое слово, которым можно описать тот ураган, который устроила моя чрезмерно расстроенная семья, в то время как они пытались одновременно обработать мои раны, смыть с меня кровь и грязь, допросить меня и при этом умудряясь говорить друг с другом. Если бы было такое слово, я бы обязательно его выучила. Я отказалась отвечать на любые вопросы до тех пор, пока мне не дадут принять душ. Мое требование было встречено воплями протеста, но я твердо стояла на своем. И когда Бак очень кстати отправил видео нашего боя с Селией, снятого дроном, семья сдалась и отпустила меня, чтобы посмотреть его. Маленькая собачка оказалась девочкой. Пришлось потратить 15 минут на стрижку меха в стратегических местах, чтобы выяснить этот факт. После того, как я срезала ужасные клоки шерсти, я взяла ее с собой в душ. Сначала она съежилась в углу, но по окончании решила, что купание не так уж плохо. Вода, которая сбегала с нее после первого полоскания, была черной и пахла канализацией. Мне пришлось дважды вымыть ее шампунем. После душа она рванула в мою комнату, нарезая круги, пока я вытиралась. Одним из ее родителей, судя по всему, была такса, а другим — скотч-терьер или похожая порода. Ее маленькое тельце было длинным, с короткими ногами, которые выглядели слишком тонкими. Ее черная и теперь блестящая шерсть была более длинной и жесткой на спине и попе, где она снова завелась комками. У нее были болтающиеся уши, длинные челюсти, обрамленные бочками, напоминающими скотч-терьера, и когда она открывала рот, ее зубы казались непропорционально большими по сравнению с головой. Они напоминали медвежий капкан из старых мультиков. И еще она была болезненно худой. Вероятно, если ее избавить от шерсти, вес снизится на треть. У нее торчали ребра и выделялись позвонки на хребте. Я 3 минуты безуспешно преследовала ее с полотенцем, пока меня не осенило, и я бросила его на пол. Она зарылась в него, и я поймала ее и хорошенько вытерла. Кто-то постучал в мою дверь. Что ж, рано или поздно этого следовало ожидать. «Кто там?» «Я», — ответила мама. Я ожидала этого. Последнее, что я хотела сейчас, — это говорить с мамой. После смерти папы все превратилось в неразбериху. Бизнес прогорел, мы лишились дома, пришлось поменять школы, что было не так сложно для других людей. Но для меня это было катастрофой. Но самое важное — теперь с нами не было папы. Когда мама была в командировке, о нас заботился папа. Когда у меня была проблема, сначала я шла к папе, а не к маме. На тот момент папа больше знал обо мне, и он всегда мог разговорить меня, в какой бы пещере я ни спряталась. Мне было 12, и осознавать, что больше его не будет рядом, было подобно концу света. Я чувствовала, словно мой мир рухнул. Затем мама как-то собрала нас по кусочкам и привела все в порядок. У меня заняло почти 5 лет, чтобы понять, что сама она была не в порядке. Моя мама провела несколько месяцев в плену во время Боснийской войны. В память об этом у нее осталась постоянная хромота и невидимые шрамы на всю жизнь. У нее не было возможности разбираться с этим, потому что ее муж заболел. И вместо своей привычной жизни, когда она была на службе 6 месяцев в году, она вдруг стала родителем на полную ставку. И тогда рухнули небеса. Это настигло ее в самое неподходящее время. Она лишилась своей лицензии частного детектива, а значит, единственного способа держать нас на плаву. Неваде пришлось стать добытчиком раньше, чем она окончила старшую школу. Мама больше не была ни солдатом, ни частным детективом. Это заставило ее почувствовать беспомощность. Разговор, который должен у нас состояться, опять заставит ее чувствовать себя беспомощной. И я никак не могу предотвратить этого. Она забралась на мою лестницу со своей хромотой. И не уйдет, пока мы все не уладим. «Каталина?» Я поднялась с пола и открыла дверь. «Дай мне взглянуть на твое бедро», — попросила мама. Я повернулась и спустила свои треники. «Это просто синяк. Смотри, я даже могу спокойно опираться на него». Я героически встала на одну ногу. «Ты уверена?» «Да, ничего не сломано». Бабушка взяла твою сестру и двоих из охраны и уехала. Она говорила что-то про два гардиана в торговом центре Кейстоун. Это была именно та группа вопросов, которой я хотела избежать. «Ага». Мама пронзила меня взглядом. «Почему в заброшенном торговом центре находятся гардианы?» «Солгать или не солгать?» Я ненавидела лгать маме. «Ты поехала в Диатек. И что случилось дальше?» «И я уехала оттуда». «Кто-то тебя преследовал? Поэтому ты поехала в Кейстоун?» «Чёрт, моя тактика коротких ответов явно не работает». «Да». «Почему ты не поехала домой?» «Потому что меня преследовало 20 профессиональных киллеров, которые легко прошли бы сквозь нашу охрану и обрушились на склад, внутри которого были дети». «Я не додумалась». Мамино лицо поникло. Она все поняла. «Я задам тебе еще один вопрос, но я хочу, чтобы ты ответила честно. Если бы здесь были люди Рогана, ты бы поехала домой?» Я закрыла глаза. «Да». Она подошла ко мне и обняла. «Если бы у меня остались слезы, я бы заплакала». «Было плохо?» — тихо спросила она. «Да». Мама отпустила меня. «Я все исправлю, обещаю. Сегодня же вечером». Она развернулась и спустилась с лестницы. Я посмотрела на маленькую собачонку. «Я отстой». Маленькая собачка присела и напрудила на пол. «Отлично». «Ничего, все в порядке», — сказала я ей. «Ты научишься». Я прибралась и пошла с ней вниз. У кухонного стола Берн, Леон, Руна и Рагнар сгрудились вокруг ноутбука Берна. На мониторе был остановлен кадр с Селией во время прыжка. Я достала из холодильника курицу-гриль, отрезала большой кусок куриной грудки без кости и покрошила его в маленькую миску. Собака носилась вокруг моих ног. Из ноутбука послышались звуки бензопилы. Я поставила миску на пол. Собака атаковала ее так, словно ее жизнь зависела от победы над холодной курятиной. Я достала себе тарелку и приступила к сооружению двух тако. «Останови, вот здесь», — попросил Леон. «Она просто появилась в его руке», — сказал Рагнар. Его голос был полон недоумения. «Как он это сделал?» «Выглядит так, будто он делает это подсознательно», — сказала Руна. «Ему нужно оружие и... упс!» «Упс!» — сказал Берн. Руна повернулась к нему. «Да. Запусти на секунду. Заметь, как он смотрит на бензопилу. Он явно никогда не видел ее раньше». «То есть ты думаешь, так работают его пассивные силы?» — высказал Берн свои мысли вслух. «Это не лишено смысла», — сказала Руна. «Тогда как же будут работать активные силы подобной магии?» — удивился Берн. «Неважно, активные это силы или пассивные». Леон наклонился ближе к экрану. «Мне больше интересно, он телепортирует вещи, которые видел ранее, или выхватывает их в определенной зоне действия своих сил?» «Почему?» — спросил Рагнар. «Потому что мне нужно знать, должен ли я беспокоиться, что этот придурок телепортирует мое оружие себе в руки, когда я буду драться с ним». Все задумались. «Может, он их не телепортирует», — сказал Рагнар. «Может, его магия создает ему такое же». «Черт знает что», — высказался Леон. «Какой же это тип магии?» — задумалась Руна. «Я считала, он антистаси». «Это так», — сказала я. Все повернулись ко мне. Я положила тарелку. Я больше была не голодна. Магия антистаси проявлялась приблизительно 5 раз с той же частотой, как магия правдоискателей. Это не самый редкий вид, но превосходные антистаси исключительно редки. Существует 3 дома правдоискателей на всей территории континентальных штатов и только 2 дома антистаси. Их всего 5 в Евросоюзе, 2 в Африке, неизвестно сколько в Китае, еще 3 в Российской Федерации. Из всех дом Сагреда старейший. «Твои изыскания об Алессандро впечатляют», — заметила Руна. И она даже не представляла, насколько. «Смысл в том, что мы знаем о возможностях антистаси лишь то, что они решили открыть нам. Возможно, то, что делает Алессандро, является крайним выражением этого дара, и горстка превосходных антистаси держит это в секрете. Может быть, он единственный в своем роде, как Роган, что действительно важно. Он опасен». Леон хмыкнул. «Не следовало бы». «Забудь Инстаграм», — сказала я. «Забудь обо всех яхтах, машинах и женщинах. Это дымовая завеса. Этот человек смертельно опасен. Диатек послал по моему следу опытную, вооруженную до зубов команду профессиональных убийц. Я видела, как Алессандро убил 8 из них. Он проткнул 2 из них обломком трубы, убил оставшихся 2 ножом, затем застрелил 4, которых я очаровала. 1 пуля, 1 труп. Каждый выстрел в Т-зону. Если представить прямоугольник вокруг обоих глаз и еще один вокруг носа, получится целевая область в форме буквы «Т». Выстрел в эту зону всегда был смертельным». «С какого расстояния?» — спросил Леон. «Почти с 20 метров. Он обладает точностью, самообладанием и способностью к использованию широкого спектра оружия. И он может погасить нашу магию, когда ему заблагорассудится. Предполагается, что антистаси сводит на нет психическую магию. Но когда я спросила, может ли он нейтрализовать метаморфа, он ответил «не в этой форме», что означает, он мог это сделать до ее трансформации. Метаморфы — не психические маги. Если увидишь его, не пытайся справиться с ним в одиночку. Он убьет тебя. Я серьезно, Леон. Не надо вступать с ним в игру, кто кого разозлит. Воспринимай это как приказ». Он улыбнулся мне. «Леон!» Он поднял руки в знак капитуляции. «Хорошо, хорошо. Так ты выяснила, что случилось с 2 миллионами?» Слишком быстро он сменил тему. Он попытается взяться за Алессандро, как только его увидит, и затем погибнет, пытаясь превзойти его. Леон был смертельно опасен, но Алессандро был многопрофильным, более опытным и невозмутимым. Они ожидали ответа. Они заявили, что мисс Эттерсон сняла 2 миллиона долларов наличными. «Наличными?» — переспросил Берн. Я вздохнула. «Да, нужно изучить диатек, они не то, чем кажутся». Я покинула кухню и направилась в офис. Собачка следовала за мной по пятам. Нужно дать ей имя. Я почти зашла в офис, когда услышала мамин голос, доносящийся из конференц-зала через полуоткрытую дверь. «Банда убийц», — говорила мама. «Ей пришлось убить кого-то из них, я почти уверена в этом. Потом она билась с метаморфом». Я прокралась вперед на цыпочках и заглянула сквозь стеклянную стену. Мама сидела на столе, перед ней стоял открытый ноутбук. «Она в порядке?» — спросил знакомый мужской голос. Она разговаривала по скайпу с сержантом Хартом. «Она жива, но ничего мне не скажет. Я смотрела, как моя дочь своим клинком отрубает голову монстру». Мама замолчала. В ее голосе проскользнули странные нотки. Если бы я не знала ее хорошо, подумала бы, что это страх. Но моя мать никогда не показывала, что боится. Никому, за исключением своей семьи. «Нам нужна защита», — сказала она. «Пока я не могу сказать, на какое время, но обещаю, что сколько бы это ни заняло по времени, мы заплатим. Пенелопа». В его голосе прозвучала теплота. Я даже присмотрелась получше. «Сержант Харт никогда не проявлял теплых чувств, лишь излучал рационализм и внушал страх. Должно быть, это поразило и мою маму, потому что она остановилась на полуслове». «Все, что тебе нужно было сказать, это что тебе нужна моя помощь», — сказал сержант Харт. «Я нужен тебе, Пенелопа». Последовала долгая пауза. «Да, Бенджера, ты нужен мне». «О, ты знаешь мое имя. Я буду у тебя завтра в 20:00. Продержитесь до этого времени». «Да», — ответила мама. Я тихо отошла и вернулась в офис. Черная собачка пробралась со мной и направилась прямо к двухместному диванчику в углу. У нее не было шансов запрыгнуть на него на своих коротких ножках. Собачка вскочила на диван и стала ходить кругами по сложенному покрывалу, которое Арабелла использовала, когда пряталась в офисе, чтобы вздремнуть. «Хорошо, признаю свою ошибку». Я аккуратно закрыла дверь, села за стол и надела наушники на случай, если мама заметит меня, когда выйдет из конференц-зала. «Что? У тебя был чувствительный, почти интимный разговор со смертоносным, почти суперменом сержантом Хартом?» «Не, не слышала. Я была в наушниках все время». «Сержанту Харту нравилась мама. Не уверена, как она к этому относится. И как я отношусь, тоже не уверена». Я открыла файл Эттерсонов на компьютере и уставилась на него. Обычно мне помогало составить список того, что я знаю, поэтому я создала новый файл и стала записывать. Сигурни Эттерсон была превосходным магом ядов, сколотившей состояние почти в 10 миллионов долларов за 12 лет неизвестным путем. Она знала, что ее жизнь в опасности. Кто-то убил ее и, предположительно, похитил среднюю дочь. Перед смертью Сигурни посетила компанию «Диатек», чтобы снять 2 миллиона долларов наличными. Для «Диатек» оказалось не проблемой наполнить сумку 2 миллионами долларов наличными прямо на месте. Селия, которая работала в «Диатек», не увидела в этом ничего удивительного. Селия описала Сигурни как «профи». Еще она предполагала, что у Сигурни есть секретный счет, и действовала так, словно быть убитой — это известный профессиональный риск для профи. Бенедикт де Лейси, который был дурацким психическим превосходным, не задал ни один из тех обыкновенных вопросов, которые задают люди, узнав о смерти знакомого или клиента. Он не выказал удивления и не выразил соболезнований. «Диатек» регулярно нанимает профессиональную банду киллеров. Селия была метаморфом, как минимум значительной, и она пыталась прикончить меня. Я была ее первоочередной целью. Был только один логичный вывод из всего этого. Сигурни Эттерсон работала на «Диатек» в качестве наемницы. Также они либо знали, что ей грозит смертельная опасность, либо сами убили ее. Были еще варианты объяснений, более запутанные и сложные, но этот был самым простым и однозначным. Возможно ли, что Бенедикт убил ее из-за 2 миллионов долларов? У меня не было сомнений, что «Диатек» отдал Сигурни деньги. Если бы это было не так, Селия сказала бы мне. Сигурни поместила файлы со своими указаниями на рабочий стол перед тем, как снять деньги со своего счета. Значит, угроза для нее существовала еще до того, как она отправилась в «Диатек». Если они намеревались убить ее, зачем обналичили счет? У меня до сих пор не было идей, в чем заключается деятельность «Диатек». Частная служба безопасности, вроде той банды, что чуть было не убила меня сегодня, обычно состояла при видных состоятельных домах. По бумагам «Диатек» не был связан ни с одним из домов, но он определенно был чем-то вроде дома с превосходным в качестве главы. Метаморфы уровня Селии требуют тщательного управления. Арабелла тоже метаморф. Между ними двумя нет никакого сравнения, поскольку моя сестра — добрый метаморф. Но общие черты есть. Во-первых, использование Селии постоянно граничило с риском. Очень небольшое число метаморфов сохраняют способность мысли после трансформации. Они были магическим эквивалентом противопехотной мины направленного поражения. Установи правильной стороной к противнику и надейся на лучшее. «Диатек» был бы вынужден содержать команду ликвидации на случай, если она слетит с катушек. В какое же грязное дерьмо был вовлечен «Диатек», если им в штате требовалась такая, как Селия? На этот вопрос был простой ответ, и он мне не нравился. Берн уже покопался насчет диатек и не нашел ничего необычного. Оставался Бенедикт де Лейси. Психические превосходные с такой разновидностью силы не выскакивают из ниоткуда. Большая часть его меблировки и артефактов датируется между XIV и XVI веками, включая расцвет и наивысшую точку влияния Османской империи, и прибыла из этого региона, за исключением некоторых средневековых европейских клинков и французской мебели. Чтобы собрать такую коллекцию, необходимо не только баснословное состояние, но и образование. Он должен был ходить в колледж, возможно, в один из университетов Лиги Плюща. Я воссоздала его офис в своей памяти. Нет, у него на стене не было дипломов. Я зашла в Геральт и поискала Бенедикта де Лейси. Ничего. Дом де Лейси? Геральт выдал два совпадения. Какие-то аквакинетики в Канаде и гармонизаторы в Нью-Йорке. Аквакинетики продавали бутилированную родниковую воду, а гармонизаторы, чьей специальностью было создание жилых пространств, вызывающих определенные чувства, владели собственной фирмой дизайна интерьера. Я изучила обе с должной тщательностью. Ни одна не содержала имени Бенедикта, и ни в одной не было никого похожего на Бенедикта. Он был чем-то непонятным. Я провела достаточно времени с Ар-Розой, чтобы распознать фамильное богатство и династию. Возможно, он использует вымышленное имя. Если он был внебрачным ребенком какого-нибудь высокопоставленного превосходного, его будет практически невозможно идентифицировать. Лучшим решением для меня будет искать фамильное сходство. Я вошла в базу данных фотографий превосходных в Геральде и открыла расширенный поиск. Я выбрала мужчину, белокожего, от 50 до 80, превосходного, психическая ветвь магии. Поиск выдал около 2000 позиций. Отлично. Я очень надеюсь, что у Бенедикта есть ныне живущий отец, на которого он похож. Я была на 7-й странице, когда почувствовала запах крови. Соленое металлическое зловоние резануло мои чувства, словно бритва. Оно исходило от моего клинка. Это было невозможно. Я протерла Гладиус масляной тряпкой, прежде чем повесить обратно на стену. Он и сейчас там висел, в 1,5 метрах от меня. Лезвие мягко сияло, отражая свет лампы. Я знала, что оно было чистое. Я убила им 3 человек. Я растекла их глотки. Они умерли, пока я держала их в руках. Я до сих пор могу чувствовать тепло кожи 2-го человека, которому сжимала пальцами рот. Я помню его горячее дыхание, когда он выдохнул, когда я воткнула клинок в его тело. Руки затряслись. Запах крови теперь был везде, насыщая воздух и оседая на моей коже, подобно липкой паутине. Я вбирала его в себя с каждым вдохом. Я закрыла рот и почувствовала кислоту на языке. Слезы навернулись на глаза, затуманивая зрение. Я бы открыла окно, но в офисе его не было. Я провела рукой по глазам и услышала собственное рыдание. Офис размылся. Я встала, заперла дверь и опустила жалюзи на стеклянных стенах, выходящих в коридор. Затем я упала в кресло, закрыла лицо руками и расплакалась. Мне бы хотелось все вернуть. Мне бы хотелось перемотать этот день до утреннего пробуждения и осознать, что все это было ночным кошмаром. У меня было такое чувство, словно острый осколок внутри меня пытался все это вырезать. Это было очень больно. Маленькая черная собачка встала на задние лапы, положила передние мне на колени и завиляла хвостом. Я потрепала ее лохматую голову. Слезы продолжали катиться из глаз. Я просто не могла остановиться. Зазвонил телефон. «Бак». Я ответила и поставила громкую связь. «Эй», — сказал он, — «твои бабушка с сестрой без приключений добрались до Кейстоуна. Забрали Гардиана и уже возвращаются. Арабелла сделала небольшой крюк. Я подумал, сообщу тебе, чтобы ты не сходила с ума». «Отлично», — выдавила я. Мой голос звучал резко и напряженно. «Ощущаю некую враждебность», — сказал Бак. «Все в порядке». «Замечательно». «Каталина, где ты? Что случилось?» «Я убила 3 человек. Я старалась держаться, но произнести это вслух было слишком. Из моей груди вырвались рыдания». «Каких человек? Где?» «В торговом центре Кейстоун. На самом деле, я убила 10 человек. 3 своими руками, остальных через людей, которых я зачаровала. 10 человек, Бак! Они никогда не вернутся домой. У них были семьи». «Все в порядке». Голос Бага стал успокаивающим. «Все хорошо. Как ты попала в торговый центр?» «После диатек все пошло наперекосяк. Я заметила хвост, увела их в торговый центр и там убила». «Экипаж гардианов», — догадался Бак. «Да». «Каталина, они последовали за тобой до торгового центра. Не ты их преследовала. Они в любой момент могли развернуться и уйти. Вместо этого эти мудаки приняли осознанное решение продолжить охоту и загнать тебя в угол. Был выбор — ты или они. Послушай меня, ты все сделала правильно. Ты убила 10 плохих людей». Рациональная часть меня знала, что он был прав. Но мне не становилось от этого лучше. Я забрала 10 жизней. «Если бы ты не убила их, они бы убили тебя, а завтра или через неделю кого-нибудь еще. Поговори со мной, ты еще здесь?» «Да, просто никак не могу перестать плакать». «Это от перегрузки адреналином. Послушай меня, слушай мой голос. Ты была права, они нет. Люди, которые разъезжают на гардианах с целью загнать в ловушку одинокую женщину в заброшенном торговом центре, не заслуживают милосердия. Они ужасные засранцы. Земля не должна носить засранцев такого уровня». Я сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Мне лучше», — сказала я ему. «Я справлюсь». «Хорошо, потому что через пост охраны только что прошла твоя сестра». Я сгребла в руку плед и вытерла лицо. «Бак?» «Да». «Пожалуйста, не говори никому». «Не буду», — пообещал он. «Она у парадного входа». Я подскочила, подняла жалюзи, отомкнула дверь и села обратно за стол. Распахнулась входная дверь. Послышалась возня. Дверь захлопнулась. Арабелла, пошатываясь, прошла по коридору и зашла в офис, притащив охапку вещей и бросив их на пол. «Что это?» — спросила я. Мое лицо покраснело, глаза опухли, и мы обе притворились, что не замечаем этого. Она села на пол и покопалась в вещах, демонстрируя каждую вещь, словно проводила аукцион. «Собачья миска для еды, миска для воды, ошейник, поводок, собачья еда — это в миску. Пеленки для щенков — это на пол, специальное чистящее средство с энзимами, жевательные игрушки, почти как настоящая белка, резиновый гамбургер, маленькие теннисные шарики, одеяльце, собачья подушка, специальный собачий шампунь и щетка для шерсти». «Вау! Спасибо! Пожалуйста!» «Откуда ты узнала, что нужно приобрести?» — спросила Матильду. Маленькая собачка подскочила к куче добычи и укусила резиновый гамбургер. Он запищал. Собака бросила его и юркнула под мой стол. «Образец храбрости», — отметила Арабелла. «Она через многое прошла». «С чего такой внезапный порыв доброты?» — спросила я. Она встала с пола и обняла меня. «Мы почти никогда не обнимаемся». Арабелла направилась к двери. «Эй!» — позвала я. Она обернулась. Я понизила голос. «У сержанта Харта виды на маму». Она моргнула, затем ее глаза расширились. «Откуда ты знаешь?» Она звонила ему по скайпу, и он сказал ей, что все, что ей надо, дать ему знать, когда он ей нужен. А она ответила: «Бенджиро, ты нужен мне». И он был ужасно взволнован, что она знает его имя. «У него есть имя?» «Не проболтайся», — предупредила я. «Не проболтаюсь». «Я серьезно? Он приедет завтра вечером». «Это что, типа свидания?» «Нет, Я махнула рукой. Он и его команда приедут заменить Абарка. Арабелла привалилась к дверному косяку. «Не пугай меня так». Я скорчила гримасу, и она ушла. Я уставилась на кучу собачьих принадлежностей на полу. Я так сильно люблю свою сестру. Больше всего на свете я люблю всю свою семью. Я хочу быть уверенной, что они будут в безопасности. Я посмотрела обратно на монитор, переключилась на браузер и нажала на следующую страницу с фотографиями.